Глава 41. Крепко, слишком уж сильно, сдавливая пальцы, пожимая протянутую руку и смотрю в напряженное лицо. Олег кивает на дверь гостиной, а я иду, просто переставляя ноги и иду вперед. И даже не знаю, с чего начать. Спросить многое хочу, да только проку будет мало. Удобно развалившись в кресле, стараюсь расслабиться. Совсем пропал в последнее время. Последнее время — это те 2 года, что он переехал в Лондон, чтобы помогать отцу с бизнесом. Нет даже желания обозначиться. Да какое там, у меня совсем все херово. Можешь плакаться, как раньше. Отец умер, я приехала разгребаться с местной недвижимостью. Мать на эту тему и слышать ничего не хочет, лишь вопит, где мои внуки, а мне ей и ответить нечего. А что так? Разбегаемся с Олей. Я недоуменно усмехаюсь. Сколько уже таких случаев было только на моей памяти? Что заставляет тебя каждый раз к ней возвращаться? Сам не знаю. Сначала беременность, потом выкидыш, потом ее слезы, потом просьба еще немного подождать, совсем чуть-чуть, потом истерики, потом снова слезы и уговоры попробовать еще раз. Смотрю на усталое, осунувшееся лицо бывшего друга и искренне не понимаю, что она в нем увидела и что видит сейчас во мне. Нашел бы себе нормальную, на самом деле Оля именно такая. Они познакомились, когда ей только-только стукнуло 18. Ему было с ней удобно. Всегда. А она, наверное, любит этого кобеля до сих пор. Какой-то безразмерной, беззащитной любовью. Терпела и простила она ему, конечно, многое. На мой взгляд, слишком уж многое. Честную бы нашел. Преданную, искреннюю, такую, которая на других мужиков в жизни не посмотрит, как моя жена, к примеру, да, Олежек? По мере продолжения моего короткого монолога лицо друга вытягивается. Он поджимает губы и тяжело сглатывает, но молчит, сучонок. Голова болит жутко, виски давит так, что, кажется, сейчас глаза на лоб вылезут. Хочется прикрыть веки и перекимарить хоть часик. Уже откупоренную бутылку я хватаю довольно резко и в сердцах, сжимая горлышко, откручиваю крышку, а затем пытаюсь взять себя в руки. Спокойно, медленно разливаю и залпом опрокидываю в себя обжигающую жидкость. «Олег, ты скажи мне, у тебя столько баб всегда было? Пищали от тебя и ноги раздвигали по щелчку пальцев, сами с трусов выпрыгивали». Прожигаю его суровым взглядом, пытаясь максимально контролировать словесный поток. «Как так получилось, а?» Он меняется в лице, и я отмечаю мелькающую затравленность и обреченность. «Давно знаешь?» Олег уже было потянулся к бокалу, но решил облокотиться о спинку кресла, сложив пальцы на подлокотнике. «Ее измену было сложно не заметить, но о тебе я узнал только сегодня». Не могу сдержать горестную улыбку. Ты даже не представляешь, как я удивился. Рус, это реально было просто... Мотает головой, как будто это уже может что-то изменить. Увести хотел или просто трахаться было не с кем. Стараюсь продолжать спокойно. Собственно, в этой ситуации мне мало что еще остается. Хотелось бы нотки горечи из голоса выкорчивать, но не получается. Я могу лишь вопросы задать, но ясные ответы на них не получу, конечно. «Да нет, увести не хотел. Поначалу, а потом...» Он отводит взгляд, боясь заглядывать в мои глаза. «Да влюбился я, короче, как пацан, в нее, Рус. Я тогда еще думал тебе все рассказать, обсудить как-то. И что ж не обсудил?» «Оля забеременела именно тогда. Я метался, не знал, что делать. А Ева меня послала, конечно. Но ты же даже не спал с ней, Рус». Он прожигает меня упрямым взглядом, не понимая, что сам копает себе могилу. «А ты-то откуда знаешь? Рядом стоял?» «У тебя их 2 было, и мне тогда казалось, что...» «Что я слишком много себя отхватил? У тебя что ж, не день так новый была. Чему ты завидовал?» «Да ничему, я просто... Оно как-то все... Понимаешь?» Он то медленно размахивает рукой в такт своим словам, то зажимает кулак. «Само закрутилось». «А я тебе звонил еще. Заезжай. Говорил потрындим о том, о сём. Морду бы тебе набить, Олежка. Да об твою физиономию даже руки теперь марать стрёмно. Ты хоть на секунду можешь представить, Что именно почувствуешь, когда узнаешь, что лучше друг дотронулся до твоей любимой женщины? Он и здесь продолжает молчать. А что тут скажешь? Не можешь? Принимай мои искренние поздравления. Тебе этого не узнать никогда, потому что друга у тебя больше нет. Рус, знаешь, что я тебе скажу, Олег? Если уж расстегнул ширинку на мою жену, то нужно было не прятать члена, а идти ко мне и мериться дальше. Мне правда жаль, Рус. Я держался весь разговор, держался как мог. Но это слово просто сорвало гребаные предохранители, глухо отдаваясь в мозгу, жаль ему. Его ребенок на моих руках плакал, а ему, сука, жаль. Резко подаюсь вперед, с громким стуком обрушивая ладонь на стол. Мы с тобой в детдоме с одной тарелки жратву делили, пока твою смазливую морду в семью не забрали. Ты ж мне ближе, чем любой человек был. А ты что сделал? Рус, я не знаю, что тебе сейчас сказать. У меня тогда просто крышу унесло от нее. Крышу унесло, да? А если бы она залетела от тебя, Олег? Что бы ты тогда делал? Под нож бы мою жену отправил? От собственных слов самому противно, потому что я именно так и намеревался сделать в тот момент. Небольшая передышка, но я знаю, что ответа не последует. Ты ж для меня был роднее брата, а оказался простым везучим раздолбаем, который срет на всех остальных, как привык делать издавна. Да не знаю я, как так вышло. Ну, всади мне разок, но я уже ничего изменить не в силах. Зато я в силах. Запомни, тебя больше нет. С сегодняшнего дня ты для меня сдох, понял? И все, через что мы с тобой прошли бок о бок, все, через что перешагнули, отныне просто иллюзия, гребаные воспоминания. И что бы ни случилось, как бы тебе ни хотелось приблизиться к моей семье, я из тебя инвалида сделаю. Я ни на что не посмотрю. Забирай свою долю из перевозок, вытаскивай свою мизерную часть из оптового оборота по филиалу и уебывай. Иначе я все подтасую так, что ты мне еще и должен останешься. Рус, ну... Руками разводит. Да иди ты нахуй. Ты даже оправдаться нормально не в состоянии, Олег. Резко приподнимаюсь из-за стола так, что задеваю тарелку, которая уже со стуком летит на пол, раскалываясь на несколько частей, безвозвратно разбиваясь и отдаваясь громким звоном, ставит эффектную точку в нашем разговоре. Разворачиваюсь и ухожу. Вроде выговорился, но легче не стало. Вообще. В кармане вновь вибрирует телефон. Отвечать все равно никому не собираюсь, но зачем-то достаю его и пробегаюсь быстрым взглядом по экрану. Остановившись, перечитываю. «Марина, я выбираю тебя». Перечитываю еще раз. Долго не могу в толк взять, к чему она это написала. А потом вдруг доходит. Это ответ на мое недавнее. Выбери себе прощальный подарок. Прячу телефон в карман. Несколько бокалов я уже выпил точно. Но оставлять машину под окном Олега нет вообще никакого желания. Долбаная мигрень. Башка по швам трещит. Твою мать, может такси вызвать? Прикасаюсь подушечками указательных пальцев к вискам и усиленно массажирую. Перевожу взгляд со своего верного Мерина в жопу такси.